Иисус Навин, администратор. Будучи служителем Моисея, Иисус Навин имел много случаев видеть и убедиться, что только при помощи Божьей человек или целый народ может достигать больших успехов. Поэтому после каждого успеха он старался приводить народ к убеждению, что это им даровано Богом, а не достигнуто своими силами. После чудесного перехода через Иордан в Галгале, недалеко от Иерихона, он повелел совершить обрезание над израильтянами, рожденными в пустыне и остававшимися необрезанными. После разрушения Иерихона и Гая он продвинулся на север и расположился близ Сихема у гор Гевал и Горизим, дабы исполнить написанное в законе Моисеевом, чтобы там построить жертвенник Господу, Богу Израилеву. Второзаконие 27:1-26. Жертвенник был построен из цельных камней, обмазан известкой, и на нем были написаны слова закона. Это для грамотных. Для всего же народа прочитал Иисус все слова закона, благословения и проклятия, как написано в книге закона. Не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля, и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Иисуса Навина 8:30-35. Благословение для исполняющий закон было произнесено с горы Горизим, а проклятие для неисполняющих закон было произнесено с горы Гевал. После поражения южных царей, во главе которых был Адониседек, царь Иерусалимский, и после поражения северных царей, во главе которых был Иоавин, царь Асорский, наступило затишье. Скиния Господа была перенесена из Галгала в Силом, который находился на север от Вифиля, на юг от Ливоны, на восток от большой дороги, соединяющей Вифиль с Сихемом в колене Ефремовом. Иисуса Навина 18:1 и Судей 21:19. Предполагают, что этот город был построен израильтянами, так как он не упоминается в числе городов, завоеванных Иисусом Навином. Да и само его название Силом, то есть мирный, говорит, что он построен во время мира и для обеспечения мира. Это место находилось почти в центре страны и было доступно каждому израильтянину. Все религиозные вопросы и споры здесь решали священники и первосвященник, а для решения гражданских дел и вопросов в Фамнаф-Сараи, около 18 километров от Силома, жил Иисус Навин, которого все признавали своим вождем. Местных царей и царств не стало, а народ ханаанский оставался, особенно сельские жители. Колено Рувимово, Гадово и половина колена Манасиина получили свой удел за Иорданом еще в дни Моисея. Колено Иудино поселилось в южной части Палестины, колено Ефремово и полуколено Манасиино поселились в центре, а семь колен оставались без определенного удела. От каждого из этих семи колен было избрано по три человека. Они обошли, описали землю и возвратились в Силом к Иисусу Навину. Там он разделил описанную землю на уделы или части и перед Господом бросали жеребий, кому какой удел должен достаться. Это решало всякий спор и всякие претензии. Для колена Левиина не было удела, потому что колено Иосифово получило два удела – для Ефрема и для Манасии, и для того, чтобы левиты не были слишком связаны делами житейскими, а больше заботились о скинии и служении Богу, чисел 18:20-23 и Второзаконие 18:1-2. Все же им были даны определенные города для жительства, в каждом колене Израилевым, всего 48 городов с предместьями их. Иисуса Навина 21:41. В числе этих городов было 6 городов-убежища для случайных убийц, а городами убежища были Бецер в колене Рувимовом, Рамов Галаадский в колене Гадовом и Галан в колене Манасином в Второзаконии 4.43, Кедес в Галилее в колене Нефалимовом, Сихем в колене Ефремовом и Хеврон в колене Иудином, Иисуса Навина 20.7. Когда в стране наступило полное успокоение, Иисус Навин призвал воинов из колена Рувимова, Гадова и полуколена Манасиина, которые помогали остальным коленам завоевывать землю Ханаанскую, и сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господен. Вы не оставляли братьев своих в продолжение многих дней до сего дня, и исполнили все, что надлежало исполнить по повелению Господа, Бога вашего. Ныне Господь, Бог ваш, успокоил братьев ваших, как говорил им. Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю владения вашего, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашей». Иисуса Навина 22.1.5. Сказавши это, Иисус Навин благословил и отпустил их по шатрам. Те отправились из Силома, но, перейдя через Иордан, соорудили подле Иордана жертвенник большой по виду. Кто-то поспешил донести в Силом, что возвратившиеся построили отдельный жертвенник для отдельных богослужений, короче говоря, отделились от Израиля. Горячие головы предлагали пойти на них войною и силою возвратить к единству. Благоразумные же послали Финиеса, сына первосвященника Елеазара, и 10 старейшин для точного установления сути дела. Когда они прибыли и спросили, зачем построен жертвенник, сыны Рувимовы, Гадовы и Манасиины объяснили: «Мы сделали сие по опасению, чтобы в последующее время ваши сыны не сказали нашим сынам, что нам до Господа Бога Израилева. Господь поставил пределом между вами и нам Иордан. Нет вам части в Господе. Поэтому мы сказали: соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими, и чтобы в последующие времена не сказали ваши сыны нашим сынам: нет вам части в Господе». Иисуса Навина 22.24.27. Выслушавши такое объяснение, Финеас и сопровождавшие его старейшины возблагодарили Бога и возвратились в Силом с ответом, что никакого разделения нет, а наоборот, жертвенник построен для сохранения единства. И этому жертвеннику дали название Эд, что значит «свидетель единства всех колен Израилевых». Перед смертью Иисус Навин собрал представителей всех колен Израилевых, старейшин и начальников, напомнил им историю Израилева от призвания Авраама из Ура Халдейского до поселения израильтян в земле Ханаанской, перечислил некоторые особые милости Божьи к Израилю и заповедал: «Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою», то есть в Месопотамии, «и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши за рекою, или богам амореев, в земле которых вы живете, а я и дом мой будем служить Господу». Это очень подействовало на слушавших, и весь народ ответил: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить иным богам». Иисуса Навина 24.1.16. Такой ответ народа обрадовал Иисуса Навина. Он дал им последнее наставление, заключил с народом завет перед Господом в Силоме, вписал все это в книгу, а под дубом поставил большой камень, говоря: «Вот камень сей будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим». После этого он отпустил народ по уделам его. Иисус умер в возрасте 110 лет. Похоронили его в Амнаф-Сарае на горе Ефремовой. Иисуса Навина 24, 29, 30. Христианские апологеты первых веков особенно подчеркивали, как значение имени Иисуса Навина, так и его служение, указывая в этом признаменование, что как Моисей не мог ввести народ израильский в землю обетованную, так и закон Моисеев не может ввести людей в покой Божий, а честь эта принадлежит Иисусу Христу, о котором апостол Павел свидетельствовал. Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Деяния апостолов, 13 глава, с 38 по 39 стих.